эльфы, темные эльфы, полурослики и прочие виды разумных, которым чудом удалось спастись, ибо жители леса регулярно делали вылазки на вражескую территорию, спасая от лап демонов всех, кого могли. В том числе и из лагерей смерти, где из людей, эльфов и прочих делали жутких чудовищ. Все, кто здесь стоял более года назад, были спасены как раз из такого лагеря. И им потребовались месяцы, чтобы перестать кричать каждую ночь и осознать, что все закончилось. Все паломники были бесконечно благодарны зверолюдям за то, что они, жертвуя своими жизнями, не считаясь с потерями, спасли их. Но лишь сейчас паломники поняли весь масштаб и величие того, что сделал Великий. Поэтому, упав на колени, люди, эльфы и все остальные со всей искренностью начали возносить мольбы и желать всего наилучшего великому друиду. Все же он 400 лет сражался за их мир, а по итогу фактически был убит доброй богиней. Убитый друид. Квартира в Малосибирске. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». Нас встретила худая, почти седая женщина. Ей было 40 с лишним лет, но выглядела она очень плохо. Это все стресс. Рядом с ней стояла девочка лет 10. Выглядела серьезной, с не по-детски взрослым взглядом. Еще бы, у нее здесь отец от рака умирает. «Благодарю». Кивнув, разулся и, держа в руках рюкзак, прошел внутрь. Сюда я пришел один, ибо куда толпу звать в маленькую квартиру? Отправил всех в торговый центр. А Кристина только и рада потусоваться, мол, из-за работы уже с ума схожу и нужно отвлечься. «Кирюша уже совсем плохо», — начала говорить женщина, но осеклась и посмотрела на дочь. «Милая, иди к себе». «Нет», — возразила серьезная девочка. «Пусть смотрит», — кивнул ей. Я вошел в комнату, где кое-как уместились две кровати. На одной лежал мужчина, подключенный к капельнице, а на второй, видимо, спала его жена. Здесь все пахло лекарствами. Мебель же была старой, вероятно, еще с советских времен. Но зато все было чисто, прибрано и свежо. Здесь всюду стояли комнатные растения и приоткрыто окно. «Добрый день», — слабым голосом сказал мужчина, лежавший на кровати. Худой, но не настолько, как Ульяна. «Добрый». Кивнул ему и, положив рюкзак на одну из кроватей, начал рыться в ней. «Вы же не давали им ложной надежды?» — с болью в глазах спросил мужчина. Он учитель литературы, и, судя по обилию открыток, которые тут были всюду, ученики его очень любят. «Ложный?» — посмотрел я на него. «Это не ложная надежда». «Тогда почему? Если такое лекарство и существует, любой бы отдал его богатеям». Прошлую порцию лекарства я отдал за 4 миллиона, и, вероятно, далеко не самому хорошему человеку. Считайте, что сейчас я чищу карму. Вот как. Он посмотрел на меня, о чем-то размышляя, и расслабился. Спасибо. Я же достал бутылку с отваром. Он еще был теплый. Выпейте, это отвар, который придаст сил. Я помог мужчине выпить. В этом отваре используются мои целебные травы, насыщенные манной, а также щепотка исцеляющей травы. Мужчина все же сам смог пить, что облегчало работу, да и ходить он пока еще в состоянии. Также организм пока не сильно насыщен лекарствами, и очищать нет смысла, оно само постепенно выйдет. Так что я сразу достал бутылку водки. Реакция у людей была соответствующая, и надо бы, наверное, этикетку снять. «Просто удобная тара», — объяснил я, и, открыв бутылку, тут же вдохнул в себя голубой туман. «Хорошо. Манны куча. Но меньше, чем в зелье для Ульяны». Затем добавил половинку кристалла манны, восхищая ребенка спецэффектами. Учитель литературы лишь недоумевал, как и его жена. Я же, дождавшись, когда жидкость в бутылке станет прозрачной, начал поить мужчину и сканированием наблюдать за ним. Окажись он в клинике «Надежда», его, вероятно, спасли бы. Здесь же попросту подобрано плохое лечение. Внутри же лекарство выжигало рак, не оставляя ему и шанса. Я даже чуть больше дал, чем стоило. Вреда оно не нанесет, конечно, но мог бы сэкономить. «Как себя чувствуете?» — спросил у мужчины, который раскраснелся и вспотел. «Словно внутри огонь». «Хорошо. И поздравляю, Рак уничтожен. Я потянулся к рюкзаку и достал бутылочку с киселем. «Не может такого быть!» — рассердился мужчина. «Может, не может, но рака нет. Потом врачи вам сами все подтвердят. А теперь пейте, оно поможет вам восстановиться». Мужчина отпил из бутылочки буквально миллилитров 100, и я забрал лекарство. Этого будет достаточно. «Все, лекарства больше не принимайте, они...» Я замолчал, видя полное недоверие взгляд женщин. «Если не верите мне, можете и дальше принимать. Сильно хуже не сделаете, просто чуть затянется восстановление. И еще...» Обернулся к мужчине. «Вам вскоре захочется в туалет. Сильно. Помочь дойти?» «Справлюсь», — ответил тот и начал вынимать капельницы. «Дорогой!» — воскликнула женщина и подбежала к нему. Я же направился к двери и обулся. «Вы правда вылечили папу?» — спросила серьезная девочка. «Как папе станет лучше, отвезите его на обследование, и врачи вам подтвердят, что он исцелен». «Правда?» Из глаз девочки полились слезы, прямо рекой, словно она долго копила их в себе. «Правда. Ты молодец. Теперь можешь расслабиться и сегодня поплакать». Улыбнувшись ей, обулся, и под оглушительно громкий детский плач я покинул квартиру. Осталось еще половина лекарства, и после применения кристалла манны в идеале бы побыстрее использовать зелье. Ну, не прямо сейчас, а желательно в течение пары дней, пока зелье не начало выдыхаться. Точнее, из бутылки постепенно выходит манна, да и другие процессы происходят. Ладно, неважно. Развернувшись, вернулся к семье Коротковых и постучал. Мне быстро открыла дверь мать. «У меня лекарство осталось», — опередил я ее и первым заговорил. «Оно быстро портится, и не хотелось бы, чтобы это произошло. Может, подскажете, кому еще можно помочь?» Та немного подзависла, а потом убежала и вернулась с телефоном, после чего набрала номер. «Тамара Олеговна. Да, это Зина. Нет, в порядке все. Да, слава богу. Но я чего звоню?» Женщина пригласила меня внутрь и дверь закрыла. «Тут человек. Целитель». «Да знаю, я знаю. Бесплатно. Директор школы поручился. Не знаю. В общем, что? Нет. Да. Или я звоню Валентиновне. Хорошо». Женщина завершила звонок и продиктовала мне адрес. Так что вскоре я сел на такси и приехал к старой части города. Там, в типичной хрущевке, меня ожидала толстая женщина лет 50. Смотрела на меня с недоверием, но и взглядом просканировала мою одежду. Она простая, джинсы да кофта. Пропустив меня, женщина привела в зал, где перед телевизором сидел желтый старик. Точнее, выглядел он как старик, хотя ему лишь 50 лет. «Тамар, у нас гости?» — спросил тот слабым голосом. «Целитель от Зины». «Целитель?» — приподнял тот бровь. «Знахарь», — покачал я головой. «У нас нечего брать». Старик выключил телевизор. «Не теряйте на нас время». «Думаете, лекарство от рака может дешево стоить? Отнюдь. Оно стоит многие миллионы, но для вас бесплатно. Можно сказать, что я чищу свою карму, помогая простым людям, а не только богатеям», — объяснил я мужчине, и тот просветлел. Сразу в глазах появилась надежда. Так что я сел рядом и дал ему остатки отвара. Сканирование показало, что мужчину почти не лечили, и, как сразу объяснила его жена, точнее, пыталась это сделать, а у мужчины то ли аллергия на лекарства, то ли несовместимость, то ли их просто послали нафиг. Разбираться в этом потоке сознания я не стал и просто подлечил мужчину. «И у меня все еще осталось лекарство», — вздыхал я. «Осталось буквально 200 миллилитров». «Так Миша дайте», — недоумевала женщина. «Здоров уже ваш Миша. А вот куда остаток девать?» Я поднял бутылку, демонстрируя оставшийся. «А вы поезжайте». Меня отправили, и я приехал к дому в частном секторе. У ворот меня встречал мужчина лет 40, на вид суровый. Но, увидев меня, он поморщился. «Ну да, не вызываю я доверия. Была бы борода до пояса, тогда да, знахарь. А так, спортивный молодой человек». «Добрый вечер», — поздоровался я. «Добрый. А вы точно сможете вылечить моего сына?» «Вероятно, нет», — покачал я головой. «Лекарства почти не осталось. Но оно сможет ослабить рак. Вы же лечитесь?» «Да, химиотерапия. Тогда просто дайте сыну лекарство, и рак ослабнет. Вероятно, химия дальше сделает свое дело, и рак будет побежден». Я вручил мужчине бутылку. Тот очень сильно удивился надписи «водка». Ну а я вернулся в такси, которое меня ждало, и поехал в торговый центр. Надеюсь, эти проблемные не влипли в проблемы. Там же. Глеб Родионович проводил странного парня взглядом и, войдя в дом, открыл бутылку и понюхал. Запах был необычный, пахло травами и медом. Тогда он пошел в комнату к сыну. Парню было 16 лет, и сейчас он рубился в игровую приставку. Голова мальчика была лысой, но сам он на вид весьма бодрый. Шансы на излечение весьма неплохие, по крайней мере, так говорят врачи. Но в то же время гарантий никто не дает. Да и неплохие шансы — это понятие растяжимое. 5% — это тоже неплохие шансы, если у всех остальных этот шанс около 3%. Решившись, он подошел к парню. «Макс, нажми на паузу». «Да какая пауза? Я же в Фортнайте». «Ай-яй-яй, скотина! Не строй дом так быстро! У-у-у, урод!» Парень вздохнул и посмотрел на отца. «Ну вот, проиграл». «На, выпей». Он протянул бутылку, и у парня глаза на лоб полезли. «Водку?» «Там лекарство». «Фе, снова лекарство!» Вздыхая, он опустошил бутылку и выдохнул. «Ух! Что? Тебе стало хуже?» — запаниковал отец. «По горлу словно жидкий металл прошелся». «Но нет, плохо не стало». Парень схватил контроллер и продолжил играть. Торговый центр. Некоторое время спустя. Вечер. «Мы немного увлеклись», — улыбалась Кристина, а я смотрел на парочку опустивших головы, промолчу кого, но и на горы пакетов вокруг них. «Да ладно, ты же богатый», — заявила блондинка, и не возразить ведь. Смысл деньги экономить, если уже все есть. «И вообще ты сам виноват. Оставил нас без присмотра. Ну и я немного увлеклась». «Немного?» — я вновь кинул взгляд на пакеты. «Ну так если у Любы нет ни юбок хороших, ни обуви толком», — обвинили меня. «Про Ли я вообще молчу». «Проблем хоть не было?» — вздыхал я. «Да, приставали какие-то уроды, но Ли показал приемы кунг-фу, и уроды испарились», — улыбалась транжиристая женщина. «Ой, я пойдемте на фудкорт, есть хочется». И повел я их в фудкорт, только вместо всяких там бургеров поели вьетнамской кухни. Готовили, конечно, не вьетнамцы, а узбеки, но в целом неплохо. «Я прогрелась и готова к продолжению шопинга», — заявила Кристина. «О, нет, я что-то утомилась». Любава и правда выглядела уставшей. «Ли, а ты как?» — спросила блондинка у китайца. «Я нищ, как церковная мышь», — улыбнулся он и указал на меня рукой. «Он мне вообще зарплату не платит». «Ты вообще-то мой ученик, какая зарплата? Это ты вообще должен мне платить за учебу?» «Я много работаю». «Вот этим и платишь мне за учебу», — заулыбался я. «А блин, тебе мы уже все, что надо, купили на деньги Ивана», — хихикала Кристина. «А вот мне не помешало бы мужское мнение». «Не забудь тогда вернуть его, а мы домой на такси». «Договорились». Блондинка показала мне большой палец, и чувствую, гастарбайтера мне вернут еще не скоро. Вскоре я вызвал такси, и мы с Любавой поехали домой. Весь багажник был забит пакетами с покупками, включая покупки китайца. Рыжая же уснула у меня на плече, ибо ехали мы долго. Да и таксист молчал, что хорошо, так что ехали в тишине и покое. Проехали через село, в котором было весьма тихо, а потом выехали на дорогу. И нужно заняться... Да, пожалуй, пора. «Без сдачи», — протянул я деньги, когда мы подъехали к ферме. Озевающая Любава забирала пакеты из багажника. «Спасибо», — ответил грузин. «Хорошая ферма у тебя, и воздух здесь хороший». «Поэтому здесь и живем». «Понимаю. Сам люблю на земле жить. Всего хорошего вам». Мужчина дождался, когда мы заберем пакеты, и уехал. А за воротами нас ждали два волка. Оба виляли хвостами. «Поймали!» — гавкнул лай, и я насторожился. Оставив пакеты, прошелся за волком и прибыл к шиповнику, что за домом. И там лежал мужчина с перегрызенным горлом. Он был одет в подобие костюма аквалангиста, то бишь что-то резиновое и гладкое, что не цепляется за колючки шиповника. С собой у него был пистолет с глушителем и взрывное устройство. Все это хранилось под одеждой, и я сразу перекинул через забор эту бомбу. Вдруг она на дистанционном взрывателе. Не взорвалась, но и оставлять ее так нельзя, так что я позвал Беркута, и он схватил бомбу да понес к озеру. Вот только всего 5 минут спустя прогремел взрыв. Блять. Прости, Беркут. Что это было? Из дома выскочила Любава, которая занималась своими покупками. Бомба. Джеймс послал киллера. И, судя по силе взрыва, дом наш должен был улететь в небеса. Я нахмурился, потому что бомбы — это очень неприятно. Киллеров вокруг более не было обнаружено. Пчелы пошли на разведку, но для этого их пришлось разбудить. Джеймс прекрасно знает, в какое время суток друиды слабее всего. Ночью и вечером. Да, я все же думаю, что это он послал убийцу, тело которого сейчас поглощает дерево. Что с резиновой одеждой делать, вот вопрос. Ну ладно, решу. Сейчас же мне нужно думать, как обезопаситься. Взять под контроль лес? Да, пожалуй, это лучший вариант. Осталось решить, как это сделать. Растения? Звери? Насекомые? Датчики движения и современная техника? Сложный вопрос. И может сделать шиповник ядовитым? Тоже нужно подумать о таком. Ну и деревья растить. Те, что окружают забор, дабы они стали сплошной стеной. Ладно. Закончив здесь совсем, пошел спать, но... В спальне меня ожидала она. Черные чулки, развратное бельишко и шкадливая мордочка. «Пустая трата денег?» — вздыхала Любава. «Пустая», — согласился я, но начал раздеваться. «Однако тебе идет, развратная ты женщина». Набросившись на выспавшуюся заразу, 3 часа тратил силы, пока не выдохся. И все же хорошо быть молодым. Засыпали мы жутко довольными, а вот просыпались уже не выспавшимися и недовольными тем, что слишком долго ночью были довольными. Жизнь — боль. Зевая, я с самого утра позвонил Федору, а уже через пару часов он приехал с группой людей, знакомые его. «В общем, дорогу сделаем. Укрепим и сделаем дренаж, дабы как этой весной все не утонуло», — объяснял друг Федора. Это был худой северокореец, который уже давно живет в России. «По цене, думаю, в 1,5 миллиона уложимся. По рукам?» «По рукам, но оформим мы все вот так». Я кратко объяснил, что да как, и кореец лишь кивал. Если коротко, то дорогу делал еще мой дед. Другой дед, а не тот, который в городе декан. Эта же дорога будет официально оформлена как частная, моя, то бишь, а не деревенская или государственная. На мои же деньги делается. Договорившись, поехали в город, чтобы заключить договор и оплатить аванс. К работе приступят сегодня же. Сделать все обещают как можно быстрее, что очень важно, ведь вскоре будем клубнику в город возить, и ремонт дороги будет мешать. К обеду уже начала стекаться техника, а к вечеру временно залатали все основные ямы. А следующим утром вернулся он. «Ты всех девок области решил попортить?» — поинтересовался я у вернувшегося на такси китайца. «Меня едва не приковали к кровати. Твоя подруга — это зверь!» — выглядел Ли истощенным. «Есть пиво, хотя лучше водку». «Тебя хоть кормили?» — хохотал я, вспоминая себя. И, судя по взгляду парня, нет, им было не до еды. «Баню хочу!» — простонал он и побрел дальше. «Слабак. На меня обычно по 5 и более женщин за раз набрасывались. Вот где приходилось проявлять чудеса гибкости и изобретательности». «Ладно». Я посмотрел, как работают люди Федора, и они уже почти закончили канаву. «Наполним ее водой, и клубника более не сбежит. Да и людям станет сложнее пробраться ко мне на территорию». Можно заполнить канаву хищными растениями. Вот убийцам будет весело». Но также могу посадить там синие кувшинки. Это насытит манной ближний лес, и я смогу взять его под контроль. Да, можно попробовать. Но потом, сейчас нет на это манны. И работы много, оружие, доспехи, чары. Как же жаль, что не на кого все это свалить. Думал я, когда в калитку постучали, и, открыв дверь, я увидел ее. «Скала, скотина, я тебя прибью!» Глава 13. Я буквально несколько минут прожигал ее взглядом, а она делала вид, что все нормально. Все такая же невозмутимая, как раньше. «И ты, Брут», — выдал я всей своей мимикой, показывая, что об этом думаю. «Да», — ответила она с серьезным лицом. «Кто?» «Чат», — девушка показала телефон с мессенджером, где люди активно переписывались. «Джеймс, значит». «И что ты хочешь от меня?» Я строго посмотрел на девушку, красивую, к слову. Высокая, 1,87 м, ноги не то что от ушей, а от космоса. Крепкие и тренированные, кстати. Впрочем, и целиком девушка была спортивная, красивая и фигуристая. Не знаю, по какому принципу белая отбирала героев, но среди них много красивых и очень мало нормальных людей. Я редкое исключение из правил. Но вот передо мной сейчас стоит одна из самых чокнутых. Благо, она из безобидных, но при этом психушка плачет по ней, и это не только мое мнение, но и многих других героев. Ха, так-то по половине из них плачет психушка. Хотя нет, не отвечай. Попробую угадать, тебе нужна манна? В ответ она молча кивнула. И тебе нужно жилье. И вновь она кивнула. И кормежка, конечно же. Девушка вздрогнула и вновь кивнула, но немного виновата, а затем прикусила губу и задрала футболку, демонстрируя лифчик с сочной грудью 3-го размера, после чего ойкнула и, присев, начала рыться в своем рюкзаке и достала оттуда ободок с лисьими ушками и анальную пробку в виде лисьего хвоста. «Ты собралась платить своим телом?» В ответ она развела руки в стороны, мол, «ничего более у меня нет». И, насколько помню, эта 27-летняя девушка, точнее, уже 28-летняя, пыталась работать фитнес-тренером. Но из-за того, что она немногословна, ее отовсюду увольняли. Все же как можно тренировать людей, если из тебя тяжело вырвать хотя бы слово? «Не нужно мне твое тело», — возразил я, и она снова поджала губы. А потом просветлела и напрягла мышцы. Не качок, конечно же, но что напрягать было? «Будешь работать». Она активно закивала головой, подтверждая свои намерения. «Ох и ты! Какие люди! И какие сиськи!» — хохотал Ли, а с ним и Любава, которая выглядела недовольной. «Оу, ободок и хвостик! Отлично подготовилась!» Девушка грустно вздохнула и отрицательно покачала головой. «Не удалось соблазнить. Ну, Иван у нас теперь однолюб», — сказал парень и кивнул на Любаву. А эта сложила ладони в извиняющемся жесте и вернула футболку на место. Условия такие. Послушание. Защита сада и его обитателей. Придется много работать. «Согласна», — ответила та и просияла вся, а я обернулся к Любави. «Знакомься, это Валькирия. Фанатка оружия, культа силы и очень странный человек». «Заметила». «Но если попробуешь утащить Ваню в постель, я тебя отравлю», — сердито сказала рыжая, а та замотала головой. «Не переживай», — хохотал Ли. «Ее возбуждают лишь хороший меч, копье, ну или гномья ручная пушка». Янтарные глаза девушки засияли, и она закивала. Волосы у нее, кстати, были черные и весьма длинные. «Работы для тебя много. Нужно руны на оружие наложить», — сказал я, и та аж возбудилась. Щеки покраснели, и дыхание участилось. «В перерывах, пока копишь манну, нужно работать на ферме. А еще ко мне тут убийцы Джеймса как к себе домой ходят и оружие приносят, так что тренируйся в стрельбе». Валькирия тут же разозлилась и, достав телефон, начала активно печатать, очень быстро и яростно. «Она в чате весьма активная, кстати», — добавил Ли. «Наверное, за последние пару месяцев написала больше слов, чем за всю свою жизнь в ином мире». «О!» Ли достал телефон и начал читать. «Джеймса обвиняет». «Ха! Ее из чата исключили!» — хохотал китаец, а Валькирия надула щеки от обиды. «Ну да, это было глупо», — согласился я и посмотрел на черноволосую. «Проходи. Первое время поспишь на кровати Ли, а его переселим на сеновал. Или в коровник». «А чего сразу я?» — возмутился азиат. «Ну не мне же на полу спать», — пожал я плечами. Ну и кровать надо сделать. Там. Можно? Валькирия указала на башню, удивляя меня. Ну, если так хочешь, то ладно. Девушка, которую, кстати, зовут Викторией, схватила свой рюкзак и умчалась в башню. А затем мы увидели ее наверху. Вика показала нам большой палец. Кажется, башня ей понравилась. Блин, туда же теперь водопровод нужно провести. Об этом я не подумал. Значит, теперь манны станет еще меньше? Спросила Любава. И да, манны станет меньше. Но, с другой стороны, возможность переложить заботу о рунах на Валькирию многого стоит. Я сэкономлю кучу времени и сил, а это и все равно нужно тренироваться, дабы свою магию развивать. Но пришлось отложить дела и заняться мебелью. Вот. Виктория нарисовала, как видит свою комнату в башне. На земле нарисовала. Кровать, комод, маленький столик и стул. Все. «У тебя в распоряжении вся башня», — сказал я. И та задумалась, да нарисовала второй этаж башни, и там сундук, стойки для оружия, бочки для стрел. Оружейная, в общем. «Ладно, пусть будет так. А ванную и туалет где ставить? К нам будешь бегать?» Валькирия призадумалась и закивала. Я лишь вздыхал. «Хорошо, с этим определились. Помогай строить», — сказал я, но увидел взгляд, полный смущения. «Рукожопая?» «Да». «Понятно. Тогда, Ли, помогай. А ты, женщина-беда, пусть Люба проведет тебе экскурсию и со всеми познакомит». «Пошли, милая, у нас много интересного. И баню примем, а потом обед варганить начнем». Рыжая схватила черноволосую и утащила, а мы принялись за работу. Ассистент помог сформировать модель деталей для мебели и выжег ее в бревне. Так что нам осталось лишь отделить детали от древесины. Проблем это не доставило, и вскоре я вкручивал шурупы, чтобы прикрепить дорожки для полочек комода. «А не стоило его собирать наверху?» — спросил Ли, когда у нас получился весьма массивный комод, но и тяжелый очень. «Стоило раньше об этом сказать». «Эх, понесли, что ли?» Китаец вздохнул, и мы потащили. Одному попросту неудобно нести, да и вдвоем оказалось тоже. Пришлось страдать. А затем мы собрали стул и стол. С этим было совсем просто. Куда сложнее с обработкой. Смола закончилась. «Пока меня нет, не буйствовать», — наказал я всей троице. «А вы?» — посмотрел я на волков. «Со мной. Поймайте кого-нибудь на ужин». «Ррррр!» — зарычали волки и рванули в лес. Здесь как раз началось перенаселение диких кабанов. Уже лет 5 мучают фермеров, разоряя поля. Даже разрешение на охоту выдают едва ли не всем желающим. Вот только у нас в лесах и медведей хватает, и волков, так что желающих идти на охоту не очень много. А учитывая, что я нашел 5 мертвых человек в логове злого духа, охотников станет еще меньше. Плюс информация о заражении и нападении на людей — в общем, думается мне, кабанье расплодится еще сильнее. В лесу же было хорошо. Жизнь бьет ключом, мои пчелы летают, птицы поют, и я иду, наслаждаясь всем этим. Как вдруг на что-то наступил. Миг спустя острые металлические зубья вонзились в мою ногу. Капкан! Сжав челюсти, взвыл от боли и запустил сканирование, но людей не было. По крайней мере, поблизости. Выдохнув, раскрыл капкан и задрал штанину. Благодаря крепкому телу зубья вошли не очень глубоко, но мышцы повредили. Больно, блин. Присев у дерева, вытянул руку и поймал падающие листья. Тут же прикрепил их к ранам, останавливая кровотечение, словно пластырем. Затем запустил магию и посидел минут 10. Кто-то специально расставил капканы. Пытаются устранить моих питомцев? Вероятно, так и есть. А значит, в скором времени на ферму могут напасть. Валькирия вовремя пришла. Поможет отбиваться. И еще. «Рррррр!» Пришли взбешенные волки. «Чей-то еще запах чувствуете?» — указал я на капкан. «Нет, только ваш», — ответила Вай. «Ясно. Значит, действовали специалисты. Тогда идите охотьтесь, а я привлеку другое зверье». «Мы можем попытаться найти», — вмешался Лай. «Нет, вы их цель, и они хорошо подготовились, так что лучше, чтобы вы пока были подальше». «Мы сделаем, как вы велите», — сказала Вай и боком толкнула брата. «Пойдем». Волки ушли, а я применил зов. «Грызуны, помогите мне, найдите капканы», — попросил я зверей и открыл иллюзорную карту. Пару минут спустя то тут, то там начали появляться точки. Продолжалось это более часа, за который нога уже почти перестала болеть. 69 капканов. Уроды. Вздохнув, поднялся и пошел собирать капканы. Собрав десяток, пошел на ферму. «Ваня!» Как назло, Любава находилась недалеко от ворот, о чем-то общалась с Викторией. «Валькирия, забирай. Потом используешь, как захочешь». «Твоя нога!» — ругалась рыжая. «Да, мазь бы». Пока я обрабатывал раны и Люба бинтовала мои ноги, рассказал про капканы. И нет, брать с собой кого-либо я не стал. Толку-то? Да и пока я лечился, грызуны нашли еще 20 капканов. Пришлось обойти немалую территорию, и как итог — 103 капкана. Но есть шанс, что грызуны что-то допропустили, поэтому нужно быть осторожнее. Разве что по итогу я убил половину дня и домой вернулся лишь ближе к ужину. Уставший, с раненой ногой, которая тяжело лечилась, ведь я не отдыхал, а двигался, ну и с целой горой капканов. Весят они немало, скажу я, но я взял сани, к которым можно прицепить колесики. Благо, только я вышел из леса, как меня встретила Валькирия и, схватив веревку, запыхтела, таща перегруженные сани. «Что, селенок мало?» улыбнулся ей, а та пыхтела и тащила. Пришлось помочь. «Сколько силы?» «Не знаю». «Ясно. Как наберешься сил, сделаем тебе ассистента. Даже Ли его уже создал». Девушка кивнула в ответ, и мы пошли дальше. Разве что пришлось сделать крюк, дабы не задавить клубнику. И вот мы вошли на ферму, и у нас теперь есть целая гора отличных капканов. Валькирия пока сложит их в подвале, а потом подумаем, как использовать их в обороне. «Хм. Ты сможешь наложить на них чары?» — указал я на волокушу с капканами. «Умею такое», — кивнула девушка. «Хорошо. Тогда после оружия зачаруешь капканы. У нас есть огневик, а ты вроде специализируешься на ветре и электричестве». «Немного и по земле», — добавила она. «Точно, ты вроде с бесцветной манной и без проблем любую стихию можешь освоить». В ответ Валькирия кивнула. «Тогда сделаем так. Как зачаруешь капканы, расставим в лесу и пометим их запахом, чтобы волки не напоролись», — предложил я, и та закивала. «Могу волчьи ямы сделать», — добавила девушка. «Нет, за такое меня и побить могут, если пожалуется кто. А капканы? Не я их поставил», улыбнулся в ответ. Фотографию раны на ноге я, кстати, тоже сделал. Будет доказательством. Смолу я, кстати, тоже собрал, так что вскоре мебель Валькирии была обработана. Занозу не получить, мебель теперь не испачкается и прослужит дольше. Ну, а кровать сделаем уже завтра. «Тебе найти жилье?» — спросил я у Ли, сидя за кухонным столом. Мы ужинали. Китаец же посмотрел на меня и замахал руками. «Лучше, Синовал, забирай свою подружку себе. Она реально чокнутая!» — паниковал азиат. «У девушки 15 лет не было мужчины. Что ты ожидал?» — умыкнул в ответ. «Вон, у нее мужика, наверное, лет 200 не было!» Ли указал на Валькирию, которая ела суп, но остановилась и взглядом пристрелила парня. «Всего лишь 90 лет!» — фыркнула она. «Да ну, ты и мужчина?» — опешил Ли. «Это был мастер клинка Тарм. Ночь перед сражением у Эльмпа». «Не знаю, что за сражение и что за Эльмпа, а вот Ли знал». «А я был там», — закивал китаец и посмотрел на меня. «Это озерный город эльфов, и нас тогда жестко отлюбили демоны. Ловушка, в общем. Озеро вскипело кислотой и накрыло нас с ног до головы кислотным туманом. И это за минуту до того, как демоны навалились на нас». «Было тяжело. Группа предателей и демонопоклонников все спланировала. Даже один из наших генералов оказался среди них», — объясняла Виктория. А когда начался хаос, они убили половину генералов и главнокомандующего, почти обезглавив армию». «Даже так? Не знал». «Мы с Тармом защищали генералов, но после сражения Джеймс запретил мне рассказывать о предательстве, дабы не вносить смуту среди людей». «Это он правильно сделал? Предателей среди верхушки — это сильный удар по боевому духу», — согласился Ли. «А вот я не согласен. Узнай об этом все. Вероятно, удалось бы что-нибудь допоменять, но нет. Все замолчали, и в итоге предательства продолжились, а империя пала». «Почему тебе приказал? А как же Тарм?» — спросила Люба. «Он пал в бою», — спокойно ответила Валькирия. «Прости. Он воин. Воины погибают. Но как же...» «Это был просто секс, и хватит об этом». Валькирия строго посмотрела на Любаву, и та закрыла рот. Мы продолжили ужинать, и только я поел, как раздался вой, а там волки вернулись да притащили крупного вепря. Отлично. Втроем мы шустро разделали зверя, а шкуру пустим на броню. Мяса же нам теперь хватит надолго, да и жира тоже. Может, бомб зажигательных сделаю. Ли, как и было обещано, спал в коровнике. Там ночью тепло. А я почти и не спал ночью. Любава ревновала и решила убедить меня в том, что вторую женщину я не переживу физически, ибо я и эту ночь едва пережил. Вот только добилась лишь того, что я задумался о том, нужны ли мне вообще женщины. Кому вообще нужен этот ваш секс? С такими мыслями я завтракал. «Вик», — заговорила Любава, косясь на Викторию, сидевшую напротив. «А ты чего не оделась? Сохнет? Или я смущаю?» Девушка подняла голову и с непониманием посмотрела на Любаву. «Так ты же в трусиках и майке на голое тело. Твои соски просвечиваются». «Я вас смущаю или возбуждаю?» — спросила она у меня с Ли. «Пожалуй, ты единственная девушка в мире, которая, несмотря на всю свою красоту, является полным антисексом для меня. Ни капли не возбуждаешь», — заявил Ли. «Я уже слишком стар для всего этого. Одевайся как хочешь», — добавил я. «Сиськи, письки, фи. У меня тут проклятие, убийцы и куча проблем, а не тут со своей женской фигней». «И тебе не обидно?» — поразилась Любава. «Нет». Валькирия продолжила завтракать, а за ней и мы. После еды я занялся садом и пошел к пруду. Синие кувшинки активно растут благодаря насыщенной манне, но и фауна также помогает росту манны. Насекомые, рыбы, а еще лягушки появились. И если рядом с прудом уровень манны девятка, то в самой воде, думаю, уже 15 или 20. Неплохо. Оттого кувшинки и распространяются по пруду. Пока что они растут в основном вдоль берега, но постепенно уходят ближе к центру. Напомню, что пруд большой. После его измерения выяснилось, что он 80 метров в длину и 65 в ширину. И рыбы многовато, мы не успеваем ее есть. Слишком быстро растет и размножается. Но у нас теперь появился четвертый род, так что с этим будет попроще. Ничего нового сажать в пруд, который наполовину болота, я не стал. Просто измерил уровень манны и посмотрел, как там в саду целебная трава. А с ней все отлично. Уже сантиметров на 5 выросло. Все 20 пучков. Напомню, что выглядит она, как обычная трава, но существенно шире. Растение это полумагическое. Манну оно не выделяет, лишь поглощает, причем в большом количестве. Так что недалеко от травы росла кастилия белая. Магическое растение, обильно выделяющее манну. Ну и галлюциноген, так что лучше им не дышать. Дальше была грядка с собачкой белой. Внешне эти два вида цветов совершенно не походили друг на друга, и даже цвет немного отличался. И выросла собачка вполне неплохо, можно использовать. Так что я достал телефон и позвонил Святославу. «Алло, алло!» Парень был бодр, но слышно плохо. «У тебя там шум какой-то». «А, это я музыку включил. Шашлык жарю у себя во дворе, не хочешь? Отличная телятинка, аж молоком пахнет». «Нет, сейчас не до этого. У меня скоро лекарство будет готово». «То самое?» «Да. Сделаем так. Я даю его тебе, ты реализуешь. А потом мне мою долю перечисляешь». Не боишься, что его перепродадут или попробуют изучить?» «Не боюсь. Но оно будет дорогим. Цену сам определяй за волшебную настойку. Раз это для тех, кто не хочет даже пытаться лечиться, то пусть платят побольше». «Понял, принял, сделаю!» Пока я ходил и осматривал сад, обговорил со Святославом детали, так что после осмотра принялся лепить из глины маленькие бутылочки. Но необычные. «Ой, какая красота!» Любава, проходящая мимо, подошла и принялась любоваться, но не трогала. А я находился за круглым столом на улице. «Ты как раз вовремя. Обожжешь глину?» «Конечно!» Бутылочки под 50 миллилитров я расставлял на специальной дощечке. Так что Любава коснулась пальцем одной такой бутылочки, и она нагрелась, и вся влага начала испаряться, а узоры на емкости изменили цвет. Там изображены цветы, змеи и пчелы в одной большой картине. «Сам сделал?» — спросила девушка, держа в руках бутылочку, а я кивнул в сторону, где лежала доска с выпуклостями. На нее кладешь лист глины, прижимаешь, и появляется узор. Затем я сворачиваю глину в бутылочку. Звучит просто, но без магии здесь не обойтись. Благо, это копеечные расходы. Понятно, но тоже здорово. И красота выходит. А для чего это? Лекарства для богатеев буду продавать, которые не желают лечиться, а хотят магии. А, ну понятно. Ты бы для лекарства от рака сделал бы... Нужна прозрачная тара, покачал я головой. Так сам сделай. Тогда бутылка насытится манной. Не стоит этого делать. Я вновь качал головой и лепил бутыль, а Любава обжигала глину, делая готовые глиняные изделия. А здесь не помешает? Нет, здесь лекарство куда проще. Оно очищает сосуды и органы от холестерина, яда и многого другого. У мамы проблема с холестерином. Любава поджала губы. Лечиться и диету соблюдать не хочет. «Сделаем и матери твоей», — кивнул девушке. «Я много лекарства сварю. У него срок годности будет не более месяца». «О, вижу!» Любава подняла бутылочку, и там снизу написано «Выпить до 5 июня 2027 года». Мы продолжили работать и сделали 40 бутылочек. Вряд ли все используем, но мало ли. Лекарство же я сделаю слабеньким. Ну, отравляющий газ оно полностью не выведет из организма, а вот очистить сосуды сможет. Далее я отпустил Любаву и сорвал половину собачек белых, а затем посадил 10 новых. Итак, мне нужны стебли, которые содержат универсальный антидот. Их я бросил в кастрюлю. Затем, дабы сэкономить, добавил сагандайля. Это растение усилит эффект антидота. Затем добавил золотой корень, который поможет печени справиться со всей гадостью, что появится после очищения. Ну и еще один ингредиент. Диаскорея ниппонская. Оно поможет антидоту очистить сосуды от холестериновых бляшек. Единственное, что есть противопоказания и конфликты с некоторыми лекарствами. Все это я запишу в инструкцию. Такое средство без специального образования лучше не варить. В книге бабули есть настойки от холестерина и немало пометок на эту тему, но не помню, чтобы кто-то просил такие настойки. Далее я добавил один стебель исцеляющей травы, и, собственно, все. Долго варил средство, потом активно размешивал и через фильтр вылил в другую емкость. Затем начал заливать жидкость в бутылочки, заполнив все 40. Осталось немного, и я перелил в бутылку. Все можно употреблять. Точнее, пусть сперва остынет. Но... «Алло, пап!» — позвонил я отцу. «Приезжай, дело есть». Он, конечно, удивился, но вскоре приехал, да на кухне увидел меня, работающего над следующим зельем. «Лекарство?» — спросил тот. «Вон бутылка», — кивнул я в сторону, «50 миллилитров, тебе и матери. Потом напоить мать Любавы, доза та же». Тем, что останется, угости тех, у кого проблема с холестерином, тромбозом и прочим. «Холестерин?» — опешил он. «Оно очищает сосуды, вены и... ну, долго перечислять. Сейчас я варил важное зелье из цветка собачки белой. Яд. Цветок растения крайне ядовит, но еще более ядовиты корни. Да, стебель — это антидот, а все остальное — сильнейший яд. Этот яд будут использовать мои пчелы. Ну и, может, стрелы смажем или капканы. Понял, спасибо. Угу, я тебе еще пару бочонков пива приготовил. Тебе поможет Виктория. Виктория? Да. Он вновь удивился и пошел на улицу, а вернулся, выпучив глаза. «У тебя там девушка в трусах и полупрозрачной майке бочонки таскает. Ты что, из этих? Двоежонцев?» «Боже упаси, пап!» Я посмотрел на него, как на психа. «Просто Виктория очень странная. Не обращай на нее внимания». «Легко сказать, там такая красота». «Ну, хочешь, обращай. Ей плевать, если на нее смотрят. Хоть голышом гулять может». «И правда странная. Но, может, она тебя хочет соблазнить?» «Нет, передо мной она пока не ходила голышом, но знаю, что для нее это нормально. Считай, нудистка». «Понял. Веселая у тебя тут компания собралась. Китаец, нудистка, волки с медведем». Мне нечего было возразить. Да и отвлекаться не стоило. Ведь я варю настолько смертельный яд, что и сам могу убиться. Что ж, если кто-то придет ко мне в гости, к примеру, злые герои, у меня будет для них немало сюрпризов. Глава 14. Джунгли Амазонки. Джунгли Амазонки всегда славились своей непроходимостью и невероятной опасностью. По сей день они не до конца изучены, но сейчас через древний лес, наполненный всевозможными хищниками и опасностями, пробивалась небольшая группа людей. Они были одеты в отличную дышащую камуфляжную одежду, которая защищала тело от порезов, укусов насекомых, змей и даже неудачного взмаха мачете. А если приглядеться, можно было заметить едва видимое сияние магических кругов на одежде. С каждым пройденным километром люди убеждались, что идут в правильном направлении, ведь джунгли же были полны жизни. Флора и фауна здесь была особенно сильна и порой в прямом смысле сильная. Но у людей были ружья и кое-какие магические хитрости. И вот... «Да факин ты шит!» — выругался блондин с мачете, пробиваясь через пышный кустарник. У парня уже руки отваливались махать острым предметом, но он все же отрубил несколько ветвей и прорвался через мощный куст, попадая на цветущую поляну среди древних деревьев. «Ассистент!» — крикнул парень. «Сияющий герой Джеймс, сияющий ассистент слушает вас». «Какой уровень манны?» — задыхаясь от усталости, выкрикнул тот. «Концентрация манны 0,49 А». «Ха-ха-ха! Как я и думал! Я ведь говорил вам!» Джеймс обернулся и посмотрел на шестерых измученных человек. Три девушки с шикарными телами и трое парней от 20 до 30 лет. «Почти двое выше, чем в обычном лесу, и вчетверо больше, чем в городе», — подметил пухлый японец. «Да, Акира, и здесь мы можем стать сильнее. Я... Нет, все человечество теперь рассчитывает на тебя». Ферма Ивана. Мастерская. Три дня спустя. «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец», — напевал я песенку, услышанную в далеком детстве. Да, мне еще немного памяти вернулось, но не уверен, оно тянет на шестой уровень или нет. Ну, пусть будет шестой, что уж. Просто пока не понял, что я вспомнил. Но что-то да вспомнил. «Отлично!» Я довольно улыбнулся вспыхнувшим рунам, которые украшали кожаную куртку. «Я наконец-то сделал это. Теперь у нас четверых есть черные кожаные куртки без карманов, но с капюшонами. Они выдержат удар ножом и выстрел из пистолета. Разве что я не стал делать меховую подкладку, все же лето на дворе. Мех можно и зимой пришить. Осталось штаны сделать, но, видимо, не судьба». «Вань, приехали!» Ко мне зашла Любава, и я отложил готовое изделие. Поспешив на улицу, увидел автобус, который сейчас загоняли в гараж, но и 30 человек, вышедших из транспорта. В основном молодежь, включая уже знакомую мне девушку. Ирина вроде. Темноволосая девушка была одета в джинсы и футболку, и рядом с ней с интересом оглядывались подтянутая блондинка с короткими волосами, а также пышногрудая девушка в микрошортах и откровенном топе. Глаза горят, щеки румяны, в руках телефоны. Там же стояла и моя мать, которая объясняет людям, что делать, куда что ставить и как вообще работать на ферме. А также суетятся несколько теток. «Всем привет!» — подошел я к людям. «Привет, Вань!» — улыбнулась мне мать. «В деревню немало молодежи на лето приехало». «И это хорошо. Платим мы выше, чем предлагают другие фермы. А еще клубнику можно есть, но не объедайтесь, ведь будет сытный обед. Оплата в конце дня считается по сданным килограммам. Если будут вопросы, обращайтесь ко мне или к матери. Если нужно зарядить телефоны, я протяну удлинитель». И очень прошу не ходить по ферме. Не дай бог вы мне затопчете растения, которые я выращиваю. Но также за вами будут приглядывать мои малыши. Не бойтесь их. Я свистнул, и примчались лай и вай. А народ заохал. Они добрые и не кусаются, погладил я медведей. Но вот лапой могут дать, если полезете куда не нужно. Вопросы? А туалет здесь есть или в кустике? Хихикала большегрудая девушка рядом с Ириной. «Туалет в доме, мать покажет. И прошу не снимать ферму. По крайней мере, изнутри. А то сюда уже пытались проникнуть воришки. Нечего им показывать, где тут что». «Воры?» — ахнула мать. «Да, лезут тут всякие. Думают идиоты, что у меня в саду под открытым небом растут ценнейшие растения, способные вылечить рак». «Лечить рак?» — еще больше опешила она. «Неважно. В общем, дураков хватает». Затем мы отвели людей в поля. «Клубнику собирайте лишь ту, которая легко отсоединится от веточки». Я показал и без усилий снял спелую ягоду. Да, магия все это. «Эта клубника самая спелая и вкусная. Ну и аромат». Я откусил, и прям очень вкусно. «Можете приступать». Люди тут же налетели, но первые минут пять клубника в основном поступала в животы, а не в корзинки. И стоит уточнить, что кусты клубники уже были приличного размера, а ягод — тьма. Но многие пока еще зеленые. Текущая концентрация манны — 5,0. Манны здесь хватает, и это несмотря на то, что нет ограды, и немало манны уходит в лес, да и просто сдувается ветром. «Какой вид, да?» Ухмылялась Любава, смотря на согнувшихся девушек. «Две трети работников — это работницы». «Вот поэтому ты меня истязала все эти ночи», — приподнял я бровь. «Чтобы у меня была нулевая реакция на это». «Совершенно точно нет», — хитро улыбалась рыжая лиса. «Сделаю вид, что поверю», — покачав головой, направился на ферму, точнее, обратно в мастерскую. Там меня дожидался он. Недособранный улей. Пришлось доделывать, и не успел опомниться, как пролетел час. Я вышел с досками и наткнулся на трех девушек, выходящих из туалета. «Вам помочь, господин фермер?» — спросила та блондинка и захихикала. «Нет, спасибо, оно тяжелое», — возразил я и пошел с девушками. А тут уже коробки стояли с клубникой. Нужно бы позвонить. А нет, вон уже едет. Отложив детали улья, встретил приближающийся фургон, из которого вышли двое мужчин. Быков Лев Иванович и, судя по всему, его сын лет 18. Парень поспешил к картонным ящикам с клубникой, а мужчина ко мне. «Вижу, дело хорошо идет». «Похоже, да», — кивнул ему и пожал руку. «Урожай хороший, ягода вкусная». «Да, аромат божественный. У меня уже готовы точки, люди и машины. Сперва в Новосибирск повезем. Приезжать буду за товаром каждые пару часов. Но могу привлечь вторую машину, так что проблем не будет». Он быстро объяснил, как будет действовать, и возразить мне было нечего. Думаю, он знает, что делает. Так что, не теряя времени, Быков уехал, забрав клубнику. Ну и расписался в бланке о приеме товара. Столько-то ящиков по столько-то килограммов. Но этим уже мама занималась. Я же вскоре собрал улей. Потом второй. Здесь уже стояли два новых улья. Все они выглядели одинаково, разве что внутри одних есть пчелы и мед, а в других нет. Хотя и медвежьего мха в новых ульях тоже не было. Но я взял немного и начал его распространять по новым ульям. Этот мох создает манну. Его могут есть пчелы и лечиться от всяких болезней. Все. Вечером пчелы будут переселяться. Они уже давно готовились к переселению. Слишком уж много их наплодилось. Закончив с этим, нашел Ли. Китаец занимался обработкой раствором скамеек, которые я ранее сделал. Не стал ему мешать и пришел в мастерскую. Там лежали новые бревна, которые я тут же принялся пилить, но тут как обычно. Ассистент размягчал отмеренные мной участки бревна, и я едва ли не вытаскивал из него ровные доски. Потом их плотно соединил друг с другом, как детали лего, и шустро собрал довольно большой стол. Без ножек, правда. Вытащил стол наружу и потом прицепил ножки. Ну а гастарбайтер потом все обработает смесью из смолы. Любава же подсушит. А где она, кстати? Обошел всю ферму и не нашел. А она в полях со своими девчатами. Тоже собирает клубнику и болтает. Ну все, это надолго. В общем, продолжил я делать столы. Мне еще 30 человек кормить. Но только я закончил с очередным столом и собрал его снаружи, как приехал отец. «Вижу, все хорошо идет», — кивнул он на ящики, полные клубники. «Есть такое. Осталось продать все это». «Я чего приехал? Ко мне Звездова пришла. Очень-преочень просит лекарство, которое ты давал мне». «Так быстро слухи разлетелись», — искренне удивился я. «Эффект оказался, можно сказать, мгновенным. Галя, ну, продавщица моя, страдала от тромбоза, из-за чего ей ходить было больно. А через час она уже помогала принимать товар в магазине и едва ли не прыгала и сияла от счастья». «Понятно», — покривился я от осознания, что набегут просители. «Один бутылек дам, и если прям сильно-пресильно нужно, дам второй. Все же оно делалось для богатеев и стоит как золото». «Спасибо. Сейчас на меня давят всякие. Кто наживался на воровстве вместе с Петрухиным. Кляузы регулярно пишут и воду мутят». «Понял. Следующая партия лекарства, из которой я немного поделюсь с тобой, будет, вероятно, где-то в середине лета». «Хорошо. Спасибо». Вскоре я дал отцу глиняную бутылочку на 50 миллилитров. «Неплохо. Сразу видно, что дорого-богато. Поэтому сразу говори, что лекарство для богатеев. Стоит ого-го, и ты по большому блату раздобыл». «Понял». Он взял лекарство и вскоре уехал, а я занялся, чем занимался. Мебелью. Нужно много мебели. Зато пока работал, наблюдал, как таскается клубника. Есть несколько мужичков, которые таскают ящики и работают по фиксированной ставке. Они обходят поля, и если ящик полный, забирают, отдавая взамен пустой. Вскоре вернулся Быков и начал забирать товар. «Пока что разбирают неплохо. У нас точки ходовые, и там много фермерского продается», — объяснял он. «Глядишь, обойдемся и без супермаркетов. Но надо подождать вечера. Там самая торговля начнется, и тогда будет ясно». Быков не стал задерживаться и сразу повез ягоду в Малосибирск. А там и Любава объявилась. Она принялась за готовку. Все же накормить 30 человек — дело непростое, так что начала заранее. И еще. «А где Валькирия?» — спросил Ули, сидевшего на свежем стуле. «Так в поле. Деньги зарабатывает. Не знаю, на прокладки там, да трусики». «Ясно». Продолжив работать, не заметил, как пролетела куча времени, и всех согнали обедать. Я расставил столы перед домом, стулья также расставили, и Любава понесла кастрюли. Ей помогали мать и Ли. Из еды у нас рис с маслом, кабаньи отбивные, немного рыбы, вареный картофель с зеленью и салат. Ну и в качестве напитка — гномье пиво. Альтернативой был морс, но все выбрали пиво. «Девочки и мальчики, вот, завидуйте!» Одна из подруг Ирины фотографировала еду и снимала видео застолья. Я разрешил. И не знаю, что тут такого интересного. Еда же простая, но зато вкусная. Отбивная прям отличная, да и рыба хороша. Ну а грибной напиток прохладный. «Ой, хорошо», — заявила одна тетка. Бойкая довольно-таки, и не удивлюсь, если она больше всех собрала ягоды. Опустошив деревянную кружку, которую я недавно вырезал, налила из бочонка еще пиво. Оно довольно быстро уходило. Благо, что слабоалкогольное. «Рыбка вкуснейшая», — заявила та коротковолосая блондинка. «Вот-вот», — кивала ей та, большегрудая. А вот Валькирия ела, не торопясь, и всех игнорировала. Хотя на нее много кто пялился. Мне же пришлось отвлечься и поспешить к строителям дороги. Проблема была. Там нужно было один...